вам следует незамедлительно покинуть Шантарск. Ваше дальнейшее пребывание здесь слишком для вас опасно. Простите». «Да не играете вы!» — Силуянов с неподдельным раздражением хлопнул ладонью по столу. «Я в этом заведении оказался не вчера, кое-какой опыт имею. А потому могу примерно догадываться, о чем вы говорили с Ларионовым, что вы ему могли сказать, какие перспективы он мог перед вами обрисовать. Так что давайте уж откровенно, благо я вам не враг». Старался помочь, насколько было в моих силах и при сложившейся ситуации. «Так», — сказал Бестужев, кое-что сопоставив, — «значит, это ваши хвосты за мной таскались преимущественно, и у Коновалова те, что шли за вами первоначально, были посланы не мною, но вот за ними шли мои. Собственно, по принадлежности и те, и другие были мои. Вы ведь прекрасно знаете порядки. Жандармерия всегда может поставить нашим агентам наружного наблюдения конкретную задачу, а они сплошь и рядом представления не имеют о том, за кем ходят и почему. С некоторых пор я стал анализировать и сопоставлять, присовокуплять к собственным наблюдениям поступавшую из негласных источников информацию. Понимаете, нужно было вам показать, что дело нечисто». Плохо мне верилось в самоубийство Струмилина. При странным образом порхающей по комнате гильзе, при загадочной возне вокруг него, исчезновении Штычкова и многом другом. «Так», — повторил Бестужев, — «Михрютка ваш, конечно, а тот, что сознался, будто его послал, подполковник Баланчук тоже, особо доверенный с соответствующими инструкциями». «То-то меня царапнули странности», — сказал Бестужев, чуть расслабившись. «Во-первых, с каких это пор агенту совершенно точно известно, какой именно жандармский чин его направил? А во-вторых, что это за агент, который даже под направленным в рожу пистолетом выдаст моментально своего офицера? Не попытается навести на ложный путь. Он выглядел толковым малым, но вот вел себя в этом отношении странно. Уж простите, — улыбнулся Силуянов, чуть вымученно, — приходилось действовать теми методами, что имелись в наличии, и все же. Я вас немного насторожил, а? Заставил почуять эту самую неладность? Да, вы этой цели достигли, — сказал Бестужев, подумав. Что со Штычковым? Пропал, исчез, растворился. И в парке? Ну да, — нетерпеливо сказал Силуянов. Мои люди вас к тому моменту давненько уж вели. Был вполне реальный шанс, что вас там попытаются пристукнуть. Вы мне кое-чем обязаны, а? Два раза я вас крепко выручил. Я вам очень благодарен, — кивнул Бестужев. Но как же насчет телеграфа? «Алексей Воинович, — тихо, серьезно сказал Силуянов, — не о том вы постоянно, не о том. Еще вчера утром из Петербурга поступила циркулярная шифра-депеша. Мне, право, жаль. Генерал Герасимов высочайшим повелением отставлен с занимаемого поста. Официально речь идет о длительном отпуске для поправления расстроенного здоровья, но некоторые сведения позволяют заключить, что сей отпуск необратим, что это решительная отставка. Герасимов, как вам известно лучше, чем мне, играл покрупней, стремился к посту начальника департамента, товарища министра, а то и выше. Глупо было думать, что это ни в ком не найдет противодействия и встречных интриг. Ну, вам эти расклады известны лучше моего. Надеюсь, вы не сомневаетесь в правдивости моего сообщения. Можете, конечно, решить, что я в сговоре с Ларионовым и по его приказу осуществляю ваше дезинформирование. Вот только зачем? Ложь таковая не имела бы смысла и была бы разоблачена вами немедленно по возвращении в Петербург. Он был прав. Бестужев это понимал, несмотря на всю расстроенность чувств. Совершенно бессмысленный ход. И кто теперь? — спросил он, сутулившись. — Полковник Карпов. — Ну, неудивительно, — сказал Бестужев. — Неудивительно. Один из вероятных